Глава 20. Мне понадобился вечер, чтобы привести расшалившиеся нервы в порядок, утихомирить злобные мысли и перестать рыдать. Наверное, это все из-за меняющегося гормонального фона. Иного оправдания своему слезливому настроению я не видела. Да, это именно из-за него. Увароу не выходил из лаборатории, а я не стала навязываться. Приготовила себе ужин из трех блюд. Испекла пирог с клубникой. Поела, помыла посуду и ушла к себе. Прежде чем вновь начать обвинять дракона в замалчивании ценной информации, требовалось успокоиться и самой попытаться ответить на нехитрый вопрос. Давно ли он это знал? Или буквально вот-вот, час назад, ему это стало известно? Ведь могло быть и так, что я обвинила его голословно. Вот только его виноватый взгляд говорил об ином. Что ж, я ведь знала, что он дракон. Далеко не человек и не альтруист. И, наверное, должна быть рада, что он вообще сказал мне об этом, не став скрывать до последнего. А ведь мог и так поступить. Я злилась и оправдывала, находила аргументы и тут же их опровергала. Я просто убивала время. Неделя. Но почему неделя? Мы с Наароном ехали сюда всего 2 дня, причем не рысью и не галопом. Лошадь шла спокойным, размеренным шагом. Странно. Или Слав открыл портал в каком-то другом месте? А вот это уже больше похоже на правду. Ладно, гадать все равно бессмысленно. Успокоив себя тем, что до встречи с мужем осталось всего каких-то 7 дней, я умылась и легла спать. Подумаешь, неделя. Я его всю жизнь ждала. Новое утро следующего дня было встречено мною с уверенностью в том, что все хорошо. И не просто хорошо, а почти прекрасно. Но слегка проблемно. По словам Увароу, Слаав дойдет до драконьих пещер примерно через неделю. И если для меня это долго, то для дракона, наоборот, слишком быстро. В том плане, что ремонт толком даже не начался. Я, конечно, очень ответственная, но не настолько, чтобы оставаться в ином мире для того, чтобы проконтролировать ход работ. А что по этому поводу думает сам хозяин пещер? Не поэтому ли он не торопится говорить мне, что Слаав уже близко? Что за чушь? Я завтракала, когда на кухню вошел раздраженный Увароу и, сев напротив, недовольно наставил на меня палец. Вот за это я и не люблю вас, женщин. Вы умудряетесь строить домыслы на пустом месте. Бред чистейшей воды. Между прочим, в первую очередь я думал о твоем спокойствии. И если уж на то пошло, то молчал, потому что знал. Как только скажу, ты начнешь считать часы и минуты, забыв о сне и покое. Мысленный выговор сопровождался злым сопением и гневным фырканьем, так что мне сразу стало неловко. Смутившись, я тихо пробормотала. «Извините, просто я очень нервничаю, а вы вчера ничего не объяснили. Естественно, я начала думать самое нелицеприятное. Проблема не в том, что я женщина, проблема в том, что вы скрыли правду, когда она была так необходима». Я немного помолчала, а потом, не сумев удержать кривой усмешки, добавила, «Может, и с ней произошло то же самое?» Меня смерили взглядом, означающим «Чтобы ты понимала, женщина!» И, аристократично задрав подбородок, убыли в лабораторию. «Но я ведь права?» «Не твое дело!» значит, точно права. Ехидная улыбка расползлась по моим губам, а в голове моментально закружился рой мыслей. Интересно, кто кого послал и почему? Катерина! Ой, какие цветочки на кружке интересные. Наверняка она ему отпор дала. Или папа в этом замешан? Неужели будущий зять не пришелся ему по вкусу? Катя! Когда рявкнули мне прямо в ухо, я подпрыгнула и едва не выронила кружку, которую задумчиво крутила в руках. «Хватит!» Сначала я замерла, и только спустя несколько секунд до меня дошло, что Увароу сказал эти два слова вслух и по-русски. «Вот так-так! Ты еще это мне в претензию поставь!» Раздраженный баритон звучал бы красиво, если бы его владелец не был так взвинчен. «Между прочим, я дракон, вершина эволюции, и мне хватило всего нескольких суток, чтобы выучить твой родной язык. А теперь будь любезна надеть вот это». Он грубо сунул мне в руки хрустальный кулон на серебряной цепочке, и когда я его надела, удовлетворенно ощерился. «Превосходно!» «А это что?» «Ментальный щит». «Как это?» «Теперь я не буду слышать твои гадкие мысли». Он фыркнул, развернулся и ушел. И не такие уж они и гадкие, хотя... «Спасибо!» «Да, теперь я с полным правом и без оглядки на кое-кого, капризного и чешуйчатого, буду думать гадости. Много-много гадостей». Злодейский смех вырвался сам собой. Ситуация меня так развеселила, что я похихикала еще пару минут, затем все-таки взяла себя в руки, убралась на кухне и перебралась в библиотеку. Трудоголик-пылесос исправно елозил по полу пещеры, добравшись до дальней стены, и меня заинтересовало сразу несколько вопросов. Степень его выносливости, то есть как часто подзаряжать и каким образом, объем мешка для мусора, границы дозволенного и чистка не только горизонтальных, но и вертикальных поверхностей, между прочим, актуальна. Понаблюдав за магической тарелкой еще несколько минут, вздохнула и отправилась к полкам. За эти дни я освободила их на 2/3, так что работы было еще навалом. Можно, конечно, и плюнуть, ведь Слаав уже близко, но тогда мне снова будет нечем заняться, а сидеть без дела себе дороже. Сразу мысли в голову полезут. Гадкие. Усмехнувшись, качнула головой. Нет, лучше займу руки работой, а голову — размышлениями о том, куда положить следующую книгу. День. Второй. Увароу все так же не вылезал из лаборатории, а я уже закончила с книгами и поняла, что пора побеспокоить увлекшегося ученого и напомнить, что у нас по плану был ремонт. Однако не успела я додумать мысль и решиться на поход в святая святых, как дракон вышел ко мне сам и категорично заявил: «Завтра в Вайпшире начинается летняя ярмарка, будь готова с самого утра». И не успела я задать хоть один уточняющий вопрос, как он торопливо направился к выходу, буквально на ходу расстегивая пуговицы грязной рубашки и оборачиваясь в дракона. Передо мной лишь мелькнул шипастый хвост, и вот его уже нет. «А зачем нам на ярмарку?» Я задала вопрос стене, немного подумала и сама же себе ответила. «Значит, не будет он с ней мириться и хочет найти подходящую мебель у приезжих. А может, и не только мебель. Господи, ну почему он такой упрямый? Типичный мужчина!» Махнув рукой, отправилась на кухню готовить ужин и стряпать пирог. Завтра будет завтра, а сегодня тоже нужно кушать, и желательно вкусно. Вечер я провела в компании с мясным рагу и яблочным пирогом. Дракон предусмотрительно задерживался, наверняка зная, что у меня к нему множество вопросов, так что спать я отправилась, так и не дождавшись хозяина пещер. Заснуть не могла еще долго, перебирая в уме возможные варианты развития событий, но к определенному выводу так и не пришла. Может, я ошибаюсь, и здесь совсем не замешаны чувства? Но тогда почему Увароа отказывается об этом разговаривать, а взгляд той загадочной незнакомки был настолько ироничен? Чёрт! Настоящая интрига! Роман, что ли, написать? А что? Фэнтези-антураж есть, дракон-аристократ с вредным характером в наличии, красавица-незнакомка и тайна тоже имеются. Чем не сюжет? Осталось вернуться домой и написать. Проще простого. Вздохнув, прогнала остатки мыслей из головы и приказала себе спать. Спать! И я совсем не удивилась, когда утро началось не с томного и неторопливого пробуждения, а с недовольного сопения хозяина пещер. «Катя, сколько можно спать?» «Мне можно!» — щурясь, я сладко потянулась. «Даже нужно. Мы торопимся?» «Да». «Хорошо». Дракон стоял, не собираясь выходить, и я попросила. «Уворов, вы не могли бы выйти? Я стесняюсь одеваться при вас». Дракон чуть нахмурился, словно я сказала нечто такое, чего он не ожидал услышать, а затем усмехнулся и, наконец, покинул мою пещеру. Всё-таки теперь, когда он не слышит мои мысли, общаться стало несколько сложнее. Хотя не думаю, что это станет такой уж большой проблемой. Осталось всего каких-то 3-4 дня и домой. Безоговорочно домой. Одевалась я быстро, заплеталась еще быстрее, так что спустя всего 10 минут уже была на кухне и разогревала себе завтрак. Дракон задумчиво пил чай, углубившись в неведомое мне размышление, но когда я села за стол, неожиданно пробормотал. «Катя, ты кое в чем права. Та девушка... У нас с ней произошел некоторый конфликт на почве недопонимания. Она моей расы, то есть драконица, но при этом намного младше меня. Ей всего 230. В свое время я был горяч и не сдержан и высмеял ее детскую влюбленность. А когда она повзрослела и уже меня начала к ней тянуть, она меня отвергла». Увароу перевел взгляд с кружки на меня и иронично усмехнулся. «Я не хочу, чтобы ты думала обо мне всякую ерунду, и именно поэтому говорю правду, а не потому, что мне необходимо выговориться. И, пожалуйста, уясни для себя одно. Я сам решу, когда, как и с кем. Поняла?» Я постаралась сделать лицо попроще, хотя сдержать улыбку было нелегко. Дракон, прекрасно распознав мои потуги, скривил губы, шумно выдохнул и резко встал из-за стола. «Катя, ты высокообразованная самка рода человеческого. Давай я не буду в тебе разочаровываться». «Самка? Я?» Я даже не обиделась, лишь сдавленно хихикнула. «Нет-нет, я прекрасно слышу. Просто мне еще никогда не делали столь изысканный комплимент. Кстати, не утолите мое любопытство. Мы на ярмарку зачем сейчас полетим?» «Конечно, за поиском необходимой мне мебели и проверкой того, как обстоят дела с заказом серебряного декора». Фыркнув, он добавил: «К тому же твой муж будет в горах уже завтра-послезавтра, а посторонние мне в пещерах не нужны. Я прекрасно понимаю, что ты не задержишься у меня ни часа дольше необходимого, поэтому нам нужно поторопиться. Ремонт я вполне смогу закончить и сам, но мне нужен совет эксперта в окончательном выборе мебели». «Чудно! Всего пара десятков слов, осветивших позицию дракона, а я уже почти счастлива. Чего стоим, кого ждем? Полетели!» Несмотря на то, что сегодня в горах было пасмурно и то и дело накрапывал мелкий дождик, ближе к Вайпширу облаков было меньше, и после приземления Увароу дружелюбно пояснил, что во время ярмарок за погодой будут следить специально нанятые маги, так что даже если за городом будет ливень стеной, то на торговых площадях будет неизменно хорошая погода. Сегодня у нас не оставалось времени на праздное шатание по улицам иномирного города, но я и не настаивала. Дело прежде всего. И если бы меня спросили, что я выберу, экскурсию по красивейшим местам Вайпшира или встречу с мужем и портал домой, я бы без раздумий выбрала второе. Может быть, потом, через месяц-другой, а то и пару лет, мне снова захочется окунуться в средневековую сказку, но сейчас Увароу прав. Я уже буквально минуты считала до знаменательной встречи. «Какой красивый столик! Увароу, что думаете?» Я остановилась рядом с красочным шатром и с энтузиазмом начала рассматривать выставочные экземпляры. Мы ходили по ярмарке уже третий час. Время близилось к полудню. В рядах и шатрах было уже настолько многолюдно, что можно было потеряться в два счета. «Думаю, нам пора дальше». Дракон едва уловимо поморщился и потянул меня за руку. «Почему?» Тормозя всем телом, я указала пальцем на стоящее рядом со столиком кресло. «Увароу, оно идеально!» «Да-да», — он ответил уже более раздраженно и потянул сильнее, а мой взгляд придирчиво осмотрел еще одно кресло и переместился на хозяина шатра, решившего появиться из глубин. «Но как же я могла ошибиться? Только у нее я видела подобную резьбу». «Увароу, это глупо!» Позволив дракону оттащить себя от шатра и засмеявшейся нам вслед хозяйки, я решилась высказаться. «Вы поступаете, как обиженный юнец!» «Я поступаю так, как хочу!» Зло рявкнув, дракон полыхнул взглядом, при этом напугав ближайших зевак. «Катя, не лезь в мою жизнь! Я не лезу в твою и не учу тебя жить. И ты меня не учи, поняла?» «Поняла», — натянуто улыбнувшись, все равно добавила. «Но вы хотели совета эксперта, и я вам его даю. Только их мебель вам подойдет. Любая другая будет смотреться дисгармонично. На этом все». «Вот ты превосходно!» Вспылив еще сильнее, дракон рванул в сторону, и я едва его догнала в конце плотницких шатров, на пару секунд успев испугаться, что все-таки потеряюсь. «Сейчас идем к Эдмонду, у которого я заказал серебряную фурнитуру, а затем домой. И если хочешь эту ночь провести в пещере, а не на улице, ни слова больше о ней и ее мебели, поняла?» А вот это было уже подло. «Да, простите». Я поторопилась покаяться и заверить гневающегося хозяина пещер, что поняла, прониклась и забыла. А заодно порадовалась, что у меня на шее висит хрустальная подвеска, не позволяющая ему читать мои мысли. Все-таки он гад. Самый настоящий гад, самовлюбленный, эгоистичный, высокомерный и хамоватый рептилоид. Ничего не забыла? А, да, еще и на жизнь обиженный. Вот теперь все. Прекрасно понимаю, что больше не стоит раздражать своего спутника, чтобы действительно не оказаться брошенной посреди огромного бурлящего города буквально в шаге от встречи с мужем. Я приказала своим гордости и самолюбию заткнуться и снова стать безмолвной, послушной тенью спутника. В целом это было несложно. Тем более мы направлялись в не слишком приятное для меня место, а именно в лавку к вампиру. «Господин Увароу!» Вампир прямо-таки лучился дружелюбием, лично встречая заказчика, благодаря которому совсем скоро он обогатится на внушительную сумму. «Невероятно рад вас видеть. Вы прибыли по делу или проездом?» «По делу. На какой стадии исполнения мой заказ?» Тон дракона был сух, но Эдмонда это не смутило. Он не первый год вел дела и прекрасно разбирался в характере таких непростых покупателей, как драконы. Чуть побольше лести, и все в ажуре. «О, господин Увароу, все просто чудесно. Ваш заказ у меня в приоритете, и большая его часть уже готова. Остались лишь некоторые нюансы, и буквально завтра почти все будет доделано. Статуя еще в работе, но, сами понимаете, это дело не двух дней. Над ней работает самый лучший мастер. Но вы можете забрать те предметы декора, которые уже завершены. Вам сейчас все вынесут, и вы сможете оценить мастерство наших работников. Чаю? Или, может быть, чего покрепче?» «Да, чаю». Дракон занял предложенное ему кресло и на незнакомом языке что-то спросил у своей спутницы, которая тоже пребывала в не самом добром расположении духа. «Два чая». «Шелди, два чая клиентам!» Дав указание помощнику, сам хозяин лавки предпочел остаться с гостями и уточнить еще кое-что. «Господин Увароу, прошу прощения за свое любопытство, но ваша девушка из дальних стран, она не понимает наш язык?» Дракон смерил вампира неприязненным взглядом, но спустя минуты все-таки потрудился ответить. «Да, мой дизайнер издалека. Это именно она посоветовала мне подобрать декор в вашей лавке. И те эскизы, которые мы с вами обсуждали, создала она». «Дизайнер! Как интересно!» Возбужденно всплеснув руками, Эдмонд лучезарно улыбнулся. «Так это были ее рисунки! Невероятный талант! А ваш дизайнер очень сильно вами занят. Ко мне уже несколько раз обращались знакомые с однотипной проблемой. Никак не могут определиться с тем, как грамотно подобрать детали декора для нового ремонта. Ваша знакомая предоставляет дизайнерские услуги другим или это...» Выдержав двусмысленную паузу, хозяин лавки иронично блеснул глазами. «Эксклюзив?» «Слышь ты...» С дракона разом слетел весь лоск аристократизма, и черные глаза заволокла пелена гнева. Он перегнулся через столик, схватил не успевшего даже испугаться вампира за ворот, притянул к себе и прошипел ему прямо в лицо. «Еще слово с подтекстом, и у этой лавки будет новый хозяин. Моя спутница не шлюха, а высококлассный специалист по интерьерам. И если твоя шпана не поторопится и не принесет мне заказ немедленно, то я выставлю тебе такие проценты за оскорбление, что твои внуки расплачиваться будут. Понял?» «Да, простите». По виску скатилась капля пота, и Эдмонд поторопился заверить нервного гостя, что все прекрасно понял. «Извините, больше не повторится. Ребята сейчас все принесут». Презрительно скривившись, дракон разжал пальцы, отпуская побледневшего хозяина лавки, и сквозь зубы процедил: «И еще чаю». А его спутница многозначительно хмыкнула и смерила вампира уничижительным взглядом, словно поняла все, что тут только что произошло. Выскочив в подсобное помещение, чтобы перевести дух и нецензурной бранью подстегнуть рабочих, Эдмонд был в ярости. «Какое унижение! Неслыханное! Нет, он им этого не простит. Его губы скривила усмешка предвкушения, и вампир поторопился на кухню, чтобы лично приготовить чай дорогим гостям. Была у него одна травка. Действует не сразу, зато на ближайшие 3 дня. А адрес заказчика он знает. Дракон сам его дал. Когда хозяин лавки начал разливаться соловьем и усадил нас за столик для гостей, я в который раз порадовалась, что не знаю языка, и мне нет необходимости изображать дружелюбие. Вместо того, чтобы делать вид, что мне до безумия интересен разговор, я предпочла рассматривать стены с висящими на них ажурными штучками. Но надо же! Такие красивые вещи и такой паскудный хозяин лавки. Отвлекшись от рассматривания особо ажурного подсвечника, когда вампир чуть понизил голос, я перевела на него удивленный взгляд и сразу же об этом пожалела. На меня смотрели настолько похабно, что внутри все буквально перевернулось. Вздрогнув, когда дракон абсолютно неожиданно для меня перегнулся через столик и, схватив вампира за ворот, что-то гневно прорычал ему в лицо, я ошарашенно усмехнулась. Впрочем, какая бы ни была причина подобного поведения у Вороу, уверена, так вампиру и надо. Да у него на лице написано «бабник, мошенник и просто гад». Что-то гадов развелось. Хозяин лавки выглядел весьма бледно и поторопился уйти сразу же, как только Увароу его отпустил. Но я не торопилась расспрашивать. Я тень, всего лишь тень. А спутник мой злой, и это слабо сказано. Мне оно надо? Нет. «Катя, прошу прощения», — вспылил. Увароу заговорил первым, аристократично поправляя манжеты и презрительно кривя губы вслед убежавшему хозяину лавки. Он посмел намекнуть на твою доступность, и я не сдержался. Ты можешь считать меня хамом и эгоистом, но мне не чуждо такое понятие, как честь. Ты мой работник, причем очень хороший, и мне было неприятно услышать от него пошлые намеки. «Нет-нет, все хорошо». «Вы правильно поступили!» Я постаралась заверить нервного спутника, что полностью на его стороне. «Вот только он нам ничего не сделает?» «Вампир? Дракону?» На меня посмотрели так, словно я сказала откровенную чушь. Затем выдержали паузу, еще снисходительнее закончили. «Нет. Что ж, рада слышать». Решив довериться авторитетному мнению, я снова перешла в режим тени. Спустя буквально пару минут вернулся хозяин лавки, ставший немного суетливее и нервознее, и, поставив перед нами чай, начал демонстрировать готовые экземпляры. В отличие от дракона, который с удовольствием выпил предложенное и даже щелкнул пальцами, чтобы ему долили еще, я не стала пользоваться навязанным гостеприимством. Пробовать предложенный напиток совершенно не хотелось. А липкие взгляды вампира, которые тот бросал на меня, когда думал, что у Вороу ничего не видит, окончательно отбили желание сделать хотя бы глоток. Нет уж. А вдруг он туда наплевал? Или еще чего похуже? От такого типа можно ожидать чего угодно. Ну его. Я до дома дотерплю. К счастью, мы быстро закончили осмотр готовой продукции, которая оказалась безупречна. Дракон расплатился, убрал все принесенное в таинственный магический карман, и мы, закупив на рынке свежих продуктов на ближайшую неделю, отправились домой. Домой? К тому же Увароу неожиданно раззевался и нехотя признался, что, похоже, переработал в предыдущие ночи, и теперь ему не мешало бы пару дней отдохнуть. А Слав? Как только мы приземлились на площадке и вошли в пещеры, я сразу же задала волнующий меня вопрос. А что с ним? Он точно меня найдет. Не пройдет мимо. Больше всего я переживала не о том, что дракон решил поспать сутки-другие, а о том, что его величество случай устроит пакость. Не пройдет. Высокомерно фыркнув, Увароу на мгновение прикрыл глаза, к чему-то старательно прислушиваясь. Затем зевнул, кивнул и добавил, он будет в горах завтра где-то ближе к полудню, может, чуть раньше. Я усилил вашу связь, и можно сказать, что на входе для него сияет персональный маяк. А все почему? Я немного растерялась и послушно переспросила, почему? Потому что я не бесчувственный и эгоистичный, как ты обо мне думаешь, а очень даже мудрый и порядочный. Хотя иногда и бывает, что заносит. Дракон усмехнулся, щелкнул меня по носу, и пока я сконфуженно отводила взгляд, отправился в сторону своей спальни. «Меня не будить! Будете уходить, мне хватит прощальной записки». Смущение шепнуло, что было бы неплохо отблагодарить мудрого и порядочного как-нибудь более достойно, а фантазия намекнула, что это дело стоит тщательно обдумать и подойти к исполнению максимально творчески и с душой. И вообще, завтра муж будет тут.